Глава 15. Нелюдская деревня. На мосту княжна Вера остановилась, чтобы полюбоваться панорамой речки Свинки. Кроме плавней, низкорослых елок и сарая на склоне горы у самой воды, виднелось еще какое-то красно-белое пятно. — Смотри, Пьер, там кто-то сидит. — Да, точно. — Девчонка какая-то, — присмотревшись, сказал Бабст. — И кажется, ничего себе, — добавил остроглазый Паша. Они спустились с моста и пошли вдоль берега. На камне у самой воды сидела девушка в белой блузке и ярко-красной юбке. Она положила голову на колени и глядела на воду, прям как Аленушка на известной картине. Однако от героини Васнецова жительница Зайцева отличалась румянцем во все щеки и очень крепким телосложением. Рядом с ней не было ни ведра, ни удочки, ни корзины. Значит, девушка пришла сюда просто так, отдохнуть. Когда четверо приезжих подошли поближе, стало видно, что она чему-то улыбается. Улыбка у нее была добрая, наивная, даже какая-то блаженная. Завидев незнакомых людей, Аленушка встала, живой ахнул. — Пейзанг-то кака цветуша! Значит так, всем молчать, в контакт с народом вступаю я. Он сбил дреды, так что голова его стала похожа на какое-то хищное растение, вроде венериной мухоловки, и пружинным шагом направился к цели. — Здравствуй, Аленушка! Здравствуй, милая! Далеко ли до Зайцева? Громким фольклорным голосом вопросил он шагов за 10. — Здравствуйте! — ответила девушка, рассматривая его не без удивления. — Да нет, недалеко. Вон там, за гремком. — За каким еще гремком? — Да вот же за этим же. — За Тайровым. — Здравствуйте! — улыбнулась она, подошедшей троице. Савицкий и Бабст поздоровались, не удержавшись от ответной улыбки. Княжна тоже улыбнулась, но промолчала. — А вы к нам, значит? — А сами откуда будете? — Из Москвы, — ответил Петр Алексеевич. — Ух ты! — глаза незнакомки округлились. — Из самой Москвы? Так давайте я вас провожу. Вот тут по тропинке скоренько дойдем. — Спасибо. Они пошли по тропинке, огибавшей лысый пригорок. — Вы к нам по делу по какому или просто так приехали? — спросила девушка. — А вот я тебе расскажу, по какому мы делу, — затараторил живой, подхватывая пейзанку под локоть и увлекая вперед. — Мы, Аленушка, ученые люди. Приехали язык ваш изучать. — Вас язык старинный, заповедный, такого в Москве даже. В Лосином острове не сыщешь, где лоси ходят, вот нам интересно. — Тайровый гремок-то, — говоришь. — Так я запишу. Это что ж значит? — Ну, сверху на нем плоско, то есть на гремке. — Ученые, говорите. Девушка с уважением посмотрела сначала на Пашин смартфон, потом на дреды и добавила. — Академики? — Ишь ты! — Какое слово знаешь? — А как зовут тебя, красавица? — Угадал я про Аленушку? — Не, не угадал, — рассмеялась девушка, прикрыв рот ладошкой. — Дуня я! — Авдотья, значит. — Хорошее имя. — А я с тобой Павел Живой, кандидат филологических наук. — А чего ты, Дуня, в поле не работаешь? — Так у нас же птицеферма. Все девки на ферме ломят. А сегодня праздник, выходной. Покормились с утра, да пошли гулять. — Вон оно как! — Так ты при яйцах, значит? — Не, я при цыплятах. — Это хорошо, что при цыплятах. — А что, Дуня, есть ли у тебя бойфренд? — Это какое слово вы сказали? — Жених, спрашиваю, есть? Дуня снова захихикала, прикрыв рот ладошкой. — Да не, у нас на деревне моготных мужиков совсем не осталось. Вот братец мой не женатик, но он духовное лицо, а так все больше девки. — Вау! Райские кущи! — А кто ж вас, милый, того, этого? Не дав ему договорить, державшийся сзади Савицкий крепко взял живого за локоть. — Паша, можно тебя на минутку? — Ай, момент, Дунчик. Начальство вызывает. Оттащив живого в сторону, Петр Алексеевич сурово спросил. — Ты чего делаешь? — А что я делаю? — Вот не понимаешь. — Нельзя так в деревне. Надо обходительность проявить. Спросить про здоровье, про укос, про надой, а ты сразу как оккупант. Оккупант как раз про надой спрашивает. Курка, яйки, млека, а я без всякой корысти. И вообще, Атос Алексеевич, в данном вопросе не вам меня учить, тут я точно академик, не мешайте работать. Он вернулся к Дуне и продолжал беседу, однако пробой френда уже не заговаривал. Разговор зашел об успехах фермы. Приезжие обогнули тайровый гремок с плоской вершины, еще раз подивившись египетской работе жителей Зайцева, и вышли на дорогу, ведущую в село. Справа на склоне гремка оказалось кладбище, оно было вполне ухоженное, с оградками, столами и скамейками, но могилы выглядели необычно. Вместо крестов торчали поставленные на попа бревна на деревянных постаментах, причем некоторые из них сильно смахивали на бутылки. — Что это вас хоронят не по-русски? — удивился Бабст. — Язычники вы, что ли? — Не, языков мы не знаем, русские мы. — А почему ж тогда кладбище не возле церкви, а на горе? — И бревна зачем? — Так учитель хоронить велел. Очень серьезно ответила Дуня и низко поклонилась в сторону кладбища. — А бутыли что значит? — А это которые саками, до смерти опившись. Академики переглянулись в недоумении. Похоже, мрачный Константин Иванович говорил правду. Народ тут был не совсем человеческий. Дальше шли молча. Притихли все, даже Паша, особенно после того, как Бабст неприметно показал ему кулак. Живой пригладил дреды, перестал трещать и спрятал смартфон в карман штанов. Дорожного знака с названием при входе в деревню не было. Вместо него стояли большие деревянные ворота. — А ворота-то зачем? — снова удивился Бабст. — Торчат в чистом поле, ни створок, ни забора. — Это тоже учитель поставил, — ответила Дуня. — А зачем, мы не спрашиваем. Значит, духом так проходить к нам удобнее. Бабст и Савицкий снова переглянулись, на этот раз уже с тревогой. Пропустив Дуню и живого за ворота, Петр Алексеевич жестом подозвал остальных к себе. — Послушайте, это какая-то секта. Тут, может быть, опасно. Предлагаю вернуться, пока не поздно. Нет, — Нет-нет, я хочу видеть экстремальных раскольников, — запротестовала княжна. Бабст почесал в затылке, поправил ожерелье из лещей и сказал, кивнув в сторону живого. — Ну, если этому языку коротеть, то, думаю, ничего, обойдется. Делать надо, сделать, Петюха. — Ладно, рискнем, — решил Савицкий. — Но вопросов задавайте поменьше. Главное — это вежливость во всем. Если что не так, не подавайте виду. И все их обряды соблюдать неукоснительно. Ты это Пашке скажи. Вдоль деревенской улицы стояли обычные избы-пятистенки с покосившимися заборами. Но крыши у них были непривычные, очень острые и высокие. Однако больше всего приезжих удивило то, что улица была вымощена крупным булыжником. — Ай, какие молодцы! — порадовался Савицкий. — Это кто ж улицу замостил? Работа-то адская! — Это всей деревни мастили, еще при учителе, — ответила Дуня. — Он такой обычай придумал. Если кто уедет надолго, а потом захочет назад обернуться, то должен камень с собой привезти. Тогда многие возвращались. Вот мостовую сложили, а сейчас не ворочается никто. Уедут и с концами. — Очень правильный человек был ваш учитель, — сказал Петр Алексеевич. — Вот в церкву придем, сами ему это скажете, он рад будет. Фонарей вдоль улицы не было совсем. Возле некоторых изб возвышались массивные деревянные столбы, покрытые затейливой резьбой из цветов и листьев. На верхушке каждого столба была приделана шестигранная крышка с сильно загнутыми вверх углами. «Памятники учителю?» — поинтересовался Паша. Папс еще раз показал ему кулак. «Дэшка сухий!» — улыбнулась Дуня. «Ну, фонари такие!» Возле одного дома развешивала белье старуха в платочке. Один конец веревки был прикреплен к специальному шесту во дворе, а другой прямо к стоявшей на улице косухи. — Беленько стирать вам, Авдотья Терхировна! — приветствовал ее Дуня. — Все, трудитесь! Старуха обернулась и подошла к забору. Лицо у нее было совсем монгольское. — Спасибо, Дуняша! — ответила она, внимательно оглядывая незнакомцев. — Стиранула маленько, да. А это кто ж с тобой? — Но это академики из самой Москвы. Языки наши собирать приехали, вы представляете? — А-а-а! Ну так-то у нас ж бывали с языками, — покивала головой бабка. — Народ тихий, ничего не спёрший, уехали. Это не то, что которые с музея. За иконами ездят шарамыги. Но помогай вам, духи. Она поклонилась в пояс, приезжие ответили почтительными поклонами и пошли дальше. — Дунечка, а куда мы идем? — ласковым, но чуть дрожащим голосом спросил живой. — Сначала в храм зайдем, помолимся, а потом надо вас на постой определить. — Храм — это хорошо, конечно, — сказал Петр Алексеевич. — Но вот только понимаете, Дуня, мы с утра ничего не ели. У вас магазин есть? — Есть. А как же? — Да вон он, видите? Она показала настроение из толстого бруса. В отличие от других домов, к нему было приделано что-то вроде веранды. Возле единственного окна висела вывеска с тщательно прорисованными славянскими буквами. — Магазин. Продукты. Расписание работы торговой точки тоже было исполнено каллиграфически. — Да вы не беспокойтесь. Накормим мы вас, — сказала Дуня. — Вот помолимся и к нам пойдем. — Обязательно помолимся и обязательно пойдем, — кивнул Савицкий. — Но продукты уж вы нам разрешите самим купить. — Пошли, пошли, пошли, — затараторил Паша. — Сначала пожрем, а потом сразу молиться. — Да вот кнись ты, поганец, — не выдержал бабство. И тут же испуганно оглянулся на Дуню. Но та только улыбнулась, как ни в чем не бывало. В магазине жужжали мухи и сильно пахло рыбой. Помещение было перегорожено пополам прилавком, на котором стояли весы с гирьками, лежали счеты. Эта картина сразу вызвала у Савицкого приступ ностальгии по юности, пришедшейся на 80-е годы. Из весов выглядывала такая же крепкая, как Дуня, девушка с пергидрольной стрижкой. Одета она была в аккуратный синий халатик, а на груди у нее был приколот бейджик с надписью «Танюха». — А почему не Татьяна? — вслух удивился Савицкий и тут же, спохватившись, поздоровался. — Здравствуйте! — Да, почему не Танечка? — и решила показать знание русского языка княжна. — Это же очень грубо звучит, Танюха, Дуньяха! Продавщица неприязненно покосилась на нее и ответила одному Савицкому. — Здравствуйте! — А у нас тут обычай такой, — объяснила иностранке Дуня. — Учитель Дуню любил, Танюху и Надюху. С тех пор у нас в деревне старшая дочь всегда Авдотья, средняя Татьяна, а младшая — Надежда. — А если четвертая родится? — Опять Дуня будет. — А мальчиков как называют? — спросил Савицкий, обращаясь к продавщице. — Да как зря попало называют, — махнула рукой Танюха. — Вот они же поту и такие вырастают. Вы, брат, чего будете? — Пива нет, — даже не спросила, как-то печально констатировал бабст, оглядывая полки. — Алкоголя не держим. — Гордо, — ответила работница прилавка. — Вы в пенек поезжайте. Костя тоже вздохнул. До благословенного пенька им теперь было точно не добраться. Правда, в рюкзаке у него лежали две бутылки водки. Но они предназначались исключительно для научных целей. — А хороший у вас выбор, — польстил продавщица Петр Алексеевич. — В общем, дайте нам хлеба, две буханки и палку колбасы вот этой вареной. Так, теперь вот эту минералочку двухлитровую. Я такую люблю. Выбор на самом деле был небогатый. Главные места на полках занимали крупы, чипсы, семечки и конфеты. Отдельно в углу были свалены мешки с рисом. Там же стояла большая деревянная бочка, от которой шел нехороший запах. Однако руководителю экспедиции хотелось загладить свою неловкость перед Танюхой, и он нахваливал все, что можно. Лесть, похоже, действовала. Взвешивая колбасу, продавщица поглядывала на вежливого и статного мужчину с явным интересом. Вера Собакина стояла возле бочки, в которой оказалась полуживая рыба, и, демонстративно прикрыв нос платочком, отошла к окну. Француженка, компатриотка Брижит Бардо по замыслу Маши должна была таким образом выразить протест против жестокого обращения с животными. Однако, судя по взглядам зайцевских пейзанок, они истолковали жест городской фифы совершенно превратно. Савицкий называл по очереди продукты, Танюха заворачивала товар в бумагу, а Дуня тем временем объясняла подруге. — Это к нам. Академики приехали. Слова наши собирать будут. У нас тут, говорят, слова заповедные, в Москве таких даже у лосей нет. Услышав это, Танюха вдруг остановилась. — Слова собирать. Еще чего выдумали? Они, значит, уедут, а мы тут без слов останемся. Значит, последняя Москва отнимает. А с виду такой интеллигентный мужчина с укором, — посмотрела она на Савицкого. — Нет уж, фигушки. Так, живо расплачиваемся. Магазин закрывается. Я к Герасиму пойду. Пусть разберется с ними. — Да не бойтесь вы, барышни, — поспешил на помощь живой. Никто ваших слов не заберет. Мы вас еще московским словам научим, вот что не жалко. Танюха, похоже, не поверила в столичную щедрость, она собиралась что-то возразить, но тут вдруг раздалось громкое «Ах!». Все обернулись и увидели, что Вера отодвинула занавеску и рассматривает цветы на подоконнике. Там стояли два больших горшка с какими-то раскидистыми растениями, может быть, фикусами. Однако, подойдя поближе, мужчины тоже не смогли сдержать возгласа в удивлении. В горшках росли крошечные, не больше полуметра в высоту, деревья. — Смотрите, елочка! — восклицала Вера. — Это маленький дуб. — Бонсай! — пробормотал Паша. — Бонсай! Псковской деревне, ну, полный хентай. Вот тебе и фикусы, — почесал в затылке Петр Алексеевич. Все столпились возле чуда природы. Бабст приподнял горшок с дубом и стал пристально рассматривать ствол и листья. — Скажите, Таня, они искусственные? — спросил Савицкий. — А вот и нет, — не без гордости ответила продавщица. — Самые настоящие. Своими ручками ростим. Обрезаем, поливаем. Дунь только улыбалась с блаженной улыбкой, глядя на пораженных москвичей. — На продажу выращиваете, — поинтересовался Бабст, ставя горшок на место. — Да нет, теперь только для храма. А вот раньше, да расскажи ты, Дунь. Ну, в общем, промысел у нас такой был при советской власти. Охотно стала объяснять Дуня. Раньше, говорят, из самого Пскова приезжали посмотреть. В выставках участвовали. У Герасима Ильича в конторе грамотов почетных, вон как, и риса в тех мешках. У нас и деревню так прозвали — Бонзайцево. — А теперь никому-то наши бонзаюшки не нужные стали. — Грустно, — закончил Танюха. — Как это ненужные? — воскликнула княжна. Красота такая! Сколько они стоят? Я покупаю все бонсаи в этой деревне. Последняя фраза, похоже, была совсем лишней. Дуня вдруг перестала улыбаться, а Тоня уперла руки в боки и с вызовом ответил: «А они у нас не продажные». Все замолчали. «Неужели ни за какие деньги не продадите?» — спросил, наконец, Петр Алексеевич. «Но подумайте, Танечка, тут ведь красота такая, а ее никто не видит. Вот как и вас, например». «Ну да, ну да», — на ходу подхватил живой. «Вас бы, Танечка, если бы в Москву приехали, сразу бы оценили и в телевизор поместили, в программу «Модный приговор». А кто вас тут оценит?» «И для науки это очень важно», — добавил Бабст. «Такого промысла нигде в России нету. Вы у нас будете национальная гордость и достояние». К мужским комплиментам Танюха явно не привыкла. Она покраснела и сказала: «Да и не знаю я, сколько они стоят. Вы Герасима спросите, председателя, пускай он про цену решает». — Сколько же лет вы этим занимаетесь? — спросил Бабст, ставя дуб на место. — Вот как учитель к нам сошел, так и ростим, — ответила Дуня. — 100 лет недавно праздновали. Участники экспедиции переглянулись. Похоже, кое-что стало проясняться. — Дунечка и Танечка, то есть Дуняха и Танюха, — поправил Савицкий, — а вы не можете нам поподробнее рассказать про этого замечательного человека, вашего учителя? — Так вы в храм сходите, там все увидите, — ответила продавщица. — Дунь, да своди ты приезжих. — А я давно говорил, что прежде помолиться надо, — заявил живой. — А это все жрать, жрать. Пойдем, Дуняша. — Ну, пойдемте. Продукты не забудьте только.